Студия «Ардис» представляет. Татьяна Ма. Два снегопада. Читает Александра Нижегородова. Глава первая. Дворники не справлялись от слова совсем. Снежный буран застил все вокруг, и машина ползла черепашьим ходом. Тоне казалось, что если она выйдет, позволив автомобилю самому катиться дальше, то ей запросто удастся обогнать несчастный транспорт. А ведь в обед, когда она выехала, ничто не предвещало такого снегопада. И поди ж ты. Стоило только городу остаться позади, как небо затянуло набухшими тучами, которые молниеносно разразились снегом. И если сначала начавшийся снегопад казался красивой предновогодней забавой, то теперь, спустя 4 часа и преодоленные всего лишь 100 километров, буран уже не выглядел напоминанием о приближающемся празднике. Впереди еще почти 400 километров пути — и как, скажите на милость, ей добраться до столицы? Тоня взглянула на приборную доску и с досадой отметила, что не мешало бы найти заправку. Только что тут найдешь по такой погоде? Если верить навигатору, то до ближайшей автозаправочной станции... «Да чтоб тебя!» Вслух выругалась Тоня, заметив, что навигатор завис на тех отметках, которые он показывал полчаса назад. Она ткнула пальцем в стоящий на подставке мобильник. Так и есть. Связь показывала всего одно деление. Тоня покрутила радио и поймала-таки местную волну. Синоптики обещают, что снегопад продлится как минимум сутки, поэтому если вы планировали дальние поездки, то стоит отложить их до следующего года. Слава богу, он наступит совсем скоро. Радиоведущая разразилась задорным смехом. «Ха, смешно ей», — возмутилась Тоня. «А мне хоть вой». Вдоль дороги тянулись бесконечные ели. Еще не хватало застрять посреди снежного бурана в лесу. Вот будет весело. За окном уже сгущались сумерки. Ночь не за горами. А проклятый снегопад и не думает заканчиваться. Вдруг сквозь снежную пелену на обочине дороги проглянули очертания чего-то темного. Стоит там, что ли, кто-то? Машина подползла к непонятной фигуре, и Тоня поняла, что это не человек, а невысокая деревянная табличка, прикрепленная к толстому столбу. Притормозив, Тоня вчиталась в полузанесенную снегом надпись «Семейный отель. Поворот через 300 метров». «Наверное, стоит свернуть в этот отель», — решила Тоня. Во-первых, снег теперь валил огромными хлопьями, прилипая к лобовому стеклу, и Тоня понимала, что если так продлится еще хоть полчаса, то ей придется каждые 10 минут выбегать и вручную сгребать сугробы, налипшие на дворники. Во-вторых, так недолго и в аварию попасть. В-третьих, бензина осталось совсем чуть-чуть. Доехав до поворота, Тоня попыталась всмотреться в дорогу перед ней. Бестолку. Снежная пелена застила все. Хорошо, что на повороте череда деревьев, будто по линейке, под прямым углом резко уходила влево, и точно такая же темнеющая полоска виднелась чуть поодаль, а между ними — белая лента дороги, по которой вряд ли кто-то ездил в последние сутки. «А что, если застряну?» Запоздала испугалась Тоня, свернув на эту неезженную колею. Не застряла. Это она поняла, когда дорога вынырнула из леса и уперлась в белое полотно, видимо, какого-то озера. «И куда теперь?» — возмущенно ахнула Тоня. Ей ответил еще один знак, на котором были нарисованы две стрелки и написано все то же название — «Семейный отель». «Ага, значит, в объезд озера», — поняла Тоня. Вскоре она, обогнув неровный полукруг озерного полотна, заметила свет неярких фонарей, освещавших крыльцо двухэтажного здания. Добралась-таки и то, слава богу. Не доезжая до крыльца, Тоня разглядела темный навес, под которым вплотную стояло несколько автомобилей. Видимо, это местная стоянка. «Каменный век какой-то», — проворчала Тоня. Тем не менее, она приютила свой форт с самого края, прихватила сумку с вещами и, накинув капюшон шубы, побежала к входу в отель. Вернее, не побежала, а поползла, потому что то и дело проваливалась в сугробы. Чертыхаясь и падая, Тоня с трудом добралась до крыльца. Кое-как стряхнув успевший насыпать сугробом снег с капюшона, она толкнула дверь. Та, слава богу, оказалась не заперта. Внутри на Тоню пахнуло теплом натопленного помещения, запахом затхлости и чего-то прогорклого. Видимо, на кухне отеля что-то не заладилось. Тоня подошла к стойке администратора, за которой никого не оказалось. Оглядевшись по сторонам, она поняла, что место это лишь с натяжкой можно было назвать отелем. Все здесь дышало старостью и безысходностью. Обои вон от стен отходят, а на лестницу вообще смотреть страшно. Дом, построенный, видимо, еще во второй половине XIX века, нуждался в капитальном ремонте. «Ладно, мне только буран переждать», — утешила себя Тоня. «Главное, чтобы клопов не было. Бррр». «Есть кто-нибудь?» — крикнула она. «Чего разорались?» Откуда-то сбоку тут же прилетел нелюбезный ответ. Тоня вздрогнула и посмотрела в сторону говорящего. Из-за двери, за которой слышались голоса, очевидно, других посетителей сего отеля, показалась толстая женщина лет 70. Будь Тоня в другой ситуации, она обязательно выговорила бы нерадивой даме, что с клиентами, пусть и потенциальными, разговаривать в таком тоне не стоит. Но сейчас ей хотелось только одного — оказаться в номере этого пусть и захолустного отеля, принять горячий душ и свалиться в кровать. 4 с лишним часа за рулем по такой-то дороге — это вам не шутки. Да и неделя выдалась нервозная. Одни сплошные форс-мажоры перед Новым годом. Женщина, вышедшая на Тонин зов, выглядела как-то странно. Мало того, что она была толста, как тряпочная баба на самовар, так и одета была соответствующе. Длинное пальто выцветшего голубого цвета, с когда-то белой, а теперь серой оторочкой из свалявшегося меха. По синему сукну велись вышитые узоры в виде снежинок. Седые волосы женщины были заплетены в длинную жиденькую косу, которая, перекинутая на необъятную грудь, ужом спускалась ниже талии. «Снегурка вековая», — подумала Тоня. Женщина смотрела на Тоню таким пронизывающим взглядом, что та даже стушевалась. «Я хотела бы снять номер на ночь», — стараясь держать раздражение, произнесла Тоня. «Нет, наверное, номеров-то», — ответила женщина и двинулась, переваливаясь с ноги на ногу за стойку. «Наверное или нет?» — уточнила Тоня. «Снегопад жуткий, а у меня бензин на исходе». Голос ее прозвучал жалобно, и Тоня сама себе удивилась. Просто она испугалась, что сейчас эта сердитая бабка откажет ей в крыше над головой, и куда ей тогда деваться? «Да, снегопада такого я давненько не видывала. В молодость мою такой бывал. Ох, красотень!» Протянула женщина и открыла какую-то тетрадь. «Так и есть, все номера заняты». «Все?» — растерянно переспросила Тоня. «Все!» — кивнула женщина и уставилась на нее поверх спущенных на кончик носа очков. «И куда же мне?» «Есть одна двухместная комната в мансарде», — смилостивилась женщина, и Тоня тут же почувствовала к ней симпатию. «Только там холодно. Зимой я ее не сдаю, а летом там наоборот, приятственно». «Ну, не так же холодно, как на улице». Тоня бросила на женщину взгляд, полный надежды. «Нет, конечно, но батареи там нет, а потому помещение греется постольку-поскольку», — развела женщина руками. «Если согласитесь, то сдам, так и быть». Тоня уже была готова снять и чулан. Она чувствовала, как по спине катились струйки воды. Это снег за шиворот попал и теперь таял. В сапогах тоже все было сыро, не хватало еще простыть. «Я согласна», — обрадовалась Тоня. Пусть и холодное, но все же помещение. А спать можно и в одежде. Главное, что не выгонит ее эта злая снегурка обратно, в буран. «Одеяло вам теплое дам, не замерзнете под ним», — пообещала женщина. «Да согласная я, согласная», — нетерпеливо начала приплясывать Тоня. «Ну вот и ладненько». Женщина ткнула очки поближе к глазам, взяла ручку и сказала. «Имя свое продиктуйте, я вас впишу в регистрационную книгу». Тоня продиктовала. «Пойдемте, отведу вас наверх», — захлопывая книгу, сказала женщина. «Меня Ириной Петровной зовут, я тут хозяйка». «А я Антонина Леонардовна», — представилась Тоня. «Да уж поняла, не дура», — фыркнула женщина. Тоня сначала хотела уточнить, откуда та поняла, а потом до нее дошло, ведь только что сама имя диктовала ей. Комната в мансарде была небольшой, заставлена старой мебелью. Прямо над широкой кроватью на косом скате крыши расположилось окно. «А оно выдержит столько снега?» — с опаской взглянула на окно Тоня. Оно ж под углом, снег скатывается. Раздраженно покачала головой Ирина Петровна. Не видите, что ли? И тут же добавила. Ванная на этом этаже одна, в другом конце коридора. Это что же, одна ванная на несколько комнат? Возмущенно ахнула Тоня. За кого вы меня принимаете? Тоже возмущенно ответила Ирина Петровна. У нас тут отель, а не ночлежка. Извините. Тоня даже покраснела, смутившись своей заносчивости. «Одна комната, одна ванная», — снисходительно объяснила хозяйка отеля. «Здесь, в мансардном этаже, только одна комната и есть». «Еще раз извините», — попыталась загладить неловкость Тоня. «Внизу у нас ресторан-столовая. Дед готовит без излишеств, но голодными не останетесь. Еда в стоимость номера не входит». «Я догадалась, спасибо». Процедила Тоня, не решившись спросить, что за дед у них тут готовит, без излишеств. Недовольная хозяйка наконец-то ушла, что-то ворча себе под нос. Тоня, уже изрядно вспотевшая, под теплым слоем песцовой шубы, скинула ее на стул с набивной спинкой. В помещении было вовсе не холодно, зря хозяйка ее напугала. Так, теперь достать вещи и пойти бы в душ. Но сначала надо мужу позвонить. Тоня вытащила мобильник и увидела, что сигнал стал лучше, хоть и был все еще очень слабым. Набрав номер супруга, она долго ждала, пока тот снимет трубку. «Ну?» «Ни тебе здрасте, ни тебе привет». «Коль, я застряла, у нас тут снегопад страшный. Весь Воронеж замело, а меня на трассе». «И?» «Не приеду я сегодня, снегопад дороги замел», — объяснила Тоня. «А завтра? Завтра ж 31-е». Напомнил муж. «Я помню, Коль, помню. Надеюсь, что смогу выехать завтра с утра». «А ты где есть-то?» Наконец-то в его голосе послышался хоть какой-то интерес. «В отеле каком-то захолустном. Хорошо, хоть и он попался по дороге, а то бы...» «Понятно». Не дослушав Тоню, прервал ее Коля. «Если ты завтра к обеду не приедешь, я уеду к Славиным без тебя». «Я постараюсь успеть, но если что, я еще позвоню». Она не договорила, как услышала короткие гудки отбоя. Вздохнула. Ее проблемы мужа давно перестали интересовать. Они вообще последние 10 лет жили как плохие соседи. Не ссорились, но и поговорить им особо было не о чем. У Коли своя, неведомая Тони жизнь, а у нее своя. Работа. Только в ней она и находила радость. Да еще в дочери, которой недавно исполнилось 20, и у которой теперь тоже была своя жизнь в виде молодого человека — Ислама. Ислама этого Тони не одобряла, дали шимечко парню. А вот Алиска ее, видимо, серьезно влюбилась. Еще раз вздохнув, Тоня вытащила из дородной сумки махровый спортивный костюм, нашла в шкафу стопку чистых полотенец и отправилась в душ.